А вот же я об этом думаю и все-таки не собьюсь. Какой он красавец, Клервиль! Но зачем же Глаша не надела лилового? Нищеретов ловит мой взгляд, не надо его замечать. Да, два поклонника есть у меня несмелых и одинаковых, и совершенно белых. Жаль, что Клервиль плохо понимает по-русски. Рядом с Глашей Витя Яценко, а та дама кто? Сейчас нужно принять притворно суровый вид, потом перейти к столу. Сергей Сергеевич верно следит оттуда. Теперь повернуть голову направо. О ком же думать мне? Кто будет мне спасеньем? Кого мне полюбить? О, сердце, рассуди! Как хочешь, чтобы жизнь сложилась впереди сплошными буднями или вечным воскресеньем? Взгляд Муси встретился с блестящими глазами Клервиля. И в них она, замирая, прочла то, о чем догадывалась, не смея верить. «Да, он влюблен в меня». Муся закончила свой первый монолог. Перед ней находился Пьеро Веселый, которого играл Никонов. Сердце Вити сжалось от зависти и сожаления. Он сам втайне мечтал об этой роли. Однако на первом же собрании актеров все тотчас сошлись на том, что Пьеро Веселого должен играть Никонов. «Совсем по вашему характеру роль, Григорий Иванович», — сказала Муся. «На роль Пьеро Печального тоже сразу нашлись кандидаты, и Вите никто ее не предложил». Печального Пьеро хотел играть Фомин. Этому, однако, под разными предлогами воспротивилась Муся, почувствовавшая смешное в том, что роли обоих Пьеро будут исполняться помощниками ее отца. У Муси был свой кандидат, Горенский, но князь так-таки отказался зубрить стихи, пришлось его освободить от игры, к большому огорчению Муси. Горенскому, собственно, и вообще не хотелось участвовать в спектакле. Его привлекало преимущественно общение с молодежью, к которой он больше не принадлежал, в передовом кругу, частью вдобавок к полуеврейскому. Князь Горенский в своей природной среде почти так же, только с легким оттенком вызова, щеголял тем, что бывает у кременецких, как кременецкие хвастали им перед своими друзьями и знакомыми. Роль Пьеро Печального досталась Беневолинскому. Фомин, хотя и продолжал говорить «со мной, как с воском», немного обиделся и отказался играть отчасти, впрочем, из подражания князю. Вообще, как всегда бывает в таких случаях, не обошлось без обид и неприятностей. Не приняла участие в спектакле и Глафира Генриховна, недовольная ролью Суры, которую ей предложили в сцене из «Анатемы». Пришлось подобрать сцены так, чтобы вовсе не было ролей пожилых женщин. Не раз ворчал и сам Березин. Но потом все пошло хорошо, обиды удалось загладить, и репетиции проходили весело. «При сиянии лунном, милый друг Пьеро, одолжи на время мне свое перо», — пел за сценой Никонов. У него был недурной голос. По залу опять пронесся одобрительный гул. «Да он прекрасно поет», — прошептала Наталья Михайловна. Никонов бойко перескочил через перила. Этого явления на репетициях особенно опасались перила, то и дело падали. С долгим раскатом смеха, показавшимся публике очень веселым, а Вите неприятно неестественным, Григорий Иванович в белом костюме, осыпанный густой пудрой, с замазанными усами, бросился к ногам Муси. Витя не ревновал Мусю к Никонову. Он чувствовал, что Григорий Иванович ей нисколько не нравится. Но его грызла тоска по роли веселого Пьеро, которая могла ведь достаться и ему. Витя на репетициях окончательно влюбился в Мусю. В присутствии других она обращала на него мало внимания. По совести он не мог обидеться. Вначале хотел было, ибо все, без исключения другие актеры, были значительно старше его. Кроме того, Муся с первого же дня заявила, что не считает участников спектакля гостями и никем заниматься не будет. «Мы здесь все у себя дома», — сказала она. Это ей не помешало остаться хозяйкой, а гостям — гостями. Особенно любезна и внимательна Муся была только с Березиным. Однажды, довольно поздно вечером, Витя после репетиции случайно остался последним гостем.